Глава 9. Второе размышление. Когнитивная терапия. Эмоции следуют за мыслями так же неотступно, как утята за своей мамой уткой. Но тот факт, что утка спокойно идет вперед, а утята преданно следуют за ней, вовсе не означает, что она знает, куда ей нужно идти. Дэвид Бёрнс. Когнитивная революция, которая началась в 1960-е годы, покорила сообщество психологов, потеснив две школы, господствовавшие в психологии 20-го столетия – психоанализ и бихевиоризм. Пытаясь понять пациентов и улучшить их качество жизни, психоаналитики прежде всего обращали внимание на их подсознательные влечения и защитные реакции. Чтобы объяснить и изменить манеру поведения и переживания, бихевиористы сосредоточились на таких внешних факторах, как поощрение и наказание. По-прежнему, признавая роль подсознания и стереотипов, когнитивные психологи акцентировали внимание на сознательном разуме, наших мыслях, идеях и суждениях. Когнитивные психотерапевты включили в психологический словарь такие термины, как «альтернатива» и «деятельность», тем самым определив себя от психоаналитиков, которые считали, что мы в первую очередь рабы своих инстинктов или впечатлений детства, и от бихевиористов, которые рассматривали людей преимущественно в рамках их реакций на внешнюю среду. Хотя есть много свидетельств, которые демонстрируют позитивное влияние психоанализа и поведенческой терапии, более чем 40-летние исследования показали, что когнитивная терапия по меньшей мере так же, а как правило и более эффективна, чем две предыдущие терапевтические школы. Техники когнитивной терапии относительно просты, и хотя в идеале их следует изучать и выполнять под руководством квалифицированного терапевта, знание и самостоятельное применение этих основ может принести ощутимую пользу большинству людей. Основная предпосылка когнитивной терапии состоит в том, что мы реагируем не только на события сами по себе, сколько на их интерпретацию нами. И поэтому одно и то же происшествие у разных людей вызывает совершенно разную реакцию. Событие порождает мысль, интерпретация события, которая в свою очередь вызывает эмоцию. Я вижу ребенка, событие, узнаю в нем свою дочь, мысль, и испытываю чувство любви, эмоция. Я вижу слушателей, собравшихся в ожидании лекции, события, истолковываю это как угрозу, мысль, и испытываю чувство тревоги. Эмоция. Событие, мысль, эмоция. Исследование в области когнитивной терапии предполагает, что большую часть переживаний нами эмоциональной боли можно избежать, так как она вызвана искаженным мышлением и абсурдными мыслями. Исследования в области когнитивной терапии предполагают, что большую часть переживаний нами эмоциональной боли можно избежать, так как она вызвана искаженным мышлением и абсурдными мыслями. Если, позвав кого-то на свидание и получив отказ, события, вы придете к выводу, что никому больше не нужны мысли, и в результате несколько месяцев будете чувствовать себя опустошенным, эмоции, то ваше поведение неразумно, а эмоциональная реакция несопоставима по меньшей мере с масштабом события и бесполезна. Если подобное повторится, вы сделаете вывод, что именно этот человек вами не интересуется, мысль, и вам станет грустно, эмоция. То ваше поведение разумно, а эмоциональная реакция соразмерна и полезна. Цель когнитивной терапии – восстановить ощущение реальности путем избавления от искаженного мышления. Обнаружив, что некая мысль абсурдна, когнитивное искажение, мы меняем наше отношение к событию и таким образом меняем отношение к себе. Например, если перед собеседованием я испытываю парализующий страх, то могу оценить мысль, которая причиняет мне беспокойство. Если я получу отказ, то все будет кончено, и я никогда не найду работу. И по-другому истолковать это событие, подвергнув сомнению искаженную оценку и заменив ее рациональной. Хотя мне действительно нужна эта работа, есть еще много других хороших мест. Искаженный взгляд порождает сильный и нездоровый страх перед неудачей. Рациональное мышление позволяет пересмотреть ситуацию и заглянуть в будущее. разминка. Поразмышляйте над сильной эмоциональной реакцией, которую вызвали у вас определенная ситуация. Была ли ваша реакция адекватна? Можно ли было истолковать ситуацию иначе? РРК-процесс. Один из самых полезных методов, который я использовал при сильных эмоциях, будь то страх перед неудачей или мучительная боязнь совершить ошибку, назывался РРК-процесс. Его суть состоит в следующем. Надо дать себе разрешение быть человеком, реконструировать ситуацию и расширить свой кругозор. Разрешение. Эмоция – это только эмоция, независимо от ее основания. Разумных или абсурдных мыслей, правильной или искаженной оценки реальности. Чтобы поступить с эмоцией правильным образом, в первую очередь надо согласиться с ней как с частью нашей реальности, так же, как мы соглашаемся с законом тяготения. Помимо принятия эмоций, нам также следует согласиться с реальностью события, которым она была вызвана. Борясь с реальностью, притворяясь, что чувств, которые мы испытываем, у нас на самом деле нет, или отказываясь верить в случившееся, мы лишь усиливаем негативные эмоции. Подарив же своим чувствам право на существование, мы сможем изложить их на бумаге. Кроме того, можно просто пережить это эмоциональное состояние или понаблюдать за его физическим проявлением и принять его. Реконструкция. По-настоящему согласившись с реальностью ситуации и наших эмоций, мы готовы перейти к когнитивной реконструкции, то есть смена своей негативной, бесполезной интерпретации события на позитивную, полезную. Психолог Джо Томака и его коллеги продемонстрировали, что одно и то же событие может вызвать различный физиологический эффект в зависимости от того, воспринимается ли оно как угроза или как вызов. Со временем мы можем натренировать свое мышление, склоняясь к интерпретации событий как стимулирующих, а не как угрожающих. Испытывая чрезмерную обеспокоенность перед выступлением, я часто изменяю свою оценку события с угрозы на вызов. Я пытаюсь сделать то же самое и в отношении других событий, по-разному оценивая их. Как обязанность или привилегию, как испытание или приключение. Интерпретацию можно изменить и в ретроспективе, после того, как ситуация сложилась не так, как мы хотели или надеялись. Например, задавая себе вопрос, чему мы научились благодаря отдельной неудаче и каким могло быть наше развитие, мы можем реконструировать свое восприятие события. Можно напомнить себе, что ни один серьезный путь по большому счету не свободен от ошибок. Мы можем стать искателями выгоды, а не неудач, и признать, что, хотя ситуация не всегда складывается благоприятно, некоторым людям удается извлечь из нее пользу. Поэтому надо делать масочный бизнес. Просто масочный бизнес надо бацать, клацать, дацать, шмацать. Кругозор. When Дайер и Ричард Карлсон дают бесценный совет. Не волноваться по пустякам. Зачастую, когда мы смотрим на ситуацию в более широком контексте, наши тревоги и разочарования улетучиваются. Действительно, если я получу 4 на экзамене, неужели эта оценка снизит мои шансы на будущий успех? Наверняка нет. Кроме того, можно взглянуть на картину издали и обнаружить, что все положительные стороны нашей жизни, безусловно, превосходят отдельно взятый негативный опыт. Реконструкция ситуации или расширение кругозора не позволяют избежать всех болезненных эмоций. Сила некоторых неприятных чувств вполне адекватна событию. Правильное время для использования когнитивной реконструкции или напоминания себе не волноваться по пустякам наступает тогда, когда наши эмоции не соответствуют ситуации. Я использую РРК-процесс, чтобы иметь дело с отрицательными эмоциями в целом и с перфекционистскими в частности. Например, пару дней назад я хотел написать несколько страниц после того, как отвечу дочь в детский сад и перед чтением лекции. Но вернувшись домой, я понял, что уже поздно и ничего не напишу этим утром. Я крайне расстроился, что моя производительность оставляет желать лучшего, что я не живу в соответствии со своими ожиданиями. И тогда я применил РРК-процесс. Во-первых, я дал себе разрешить быть человеком, пережить чувство разочарования и неудовлетворенности, которое испытал. Я не наказывал себя за свои чувства, но принимал эмоции такими, какие они есть. Затем я реконструировал ситуацию, искал положительные моменты, из которых складывался опыт, который помог мне осознать, что надо было умерить свои обязательства, чтобы насладиться общением с дочерью или писательством. В итоге я расширил свой кругозор и напомнил себе, что за один год, или, что более вероятно, за одну неделю или лишний час, не успеешь многого. Вместо того, чтобы бежать домой, пытаясь урвать часик для сочинительства, я провожу время с дочкой. Перед тем, как ей пойти в детский сад, мы прогуливаемся. Страница 42. Применение РК-процесса – это мастерство. Подобно всякому другому мастерству, оно требует практики. Поначалу работа с тремя стадиями может показаться надуманной. Однако, войдя в привычку, она поможет справиться с эмоциями в ситуациях, когда возникают как рациональные, так и иррациональные мысли. Если эмоции сильны, то свободный режим займет больше времени. В других случаях достаточно просто согласиться с эмоцией, после чего незамедлительно перейти к следующей стадии. Упражнение. РРК-процесс. Подумайте о недавнем событии, которое выбило вас из колеи, или о предстоящем мероприятии, которое вас беспокоит. Начните с того, что дайте себе разрешение быть человеком. Признайте то, что случилось, так же, как и эмоцию, которую вы переживаете в результате. О своих чувствах можно писать или рассказать. Дайте себе время и место пережить такой опыт. Этот этап может длиться 5 секунд или больше. Реконструкция ситуации. Задайте себе вопрос, какие у этой ситуации могут быть положительные результаты. Под результатами я в первую очередь подразумеваю полезный опыт. Может ли она научить вас чему-то новому? Например, новому взгляду на себя и других. Стали ли вы более чуткими и научились оценить то, что у вас есть в жизни? Итак, расширите свой кругозор и проанализируйте ситуацию. Можете ли вы оценить полученный опыт во всем многообразии остальных событий? Какой вам виделась ситуация год тому назад? Не беспокойтесь ли вы по пустякам? Работа с РК-процессами должна быть линейной. Можно чередовать период разрешения и расширения кругозора. Потом возвращаться обратно к реконструкции, затем снова к периоду разрешения и т.д. Повторяйте это упражнение на постоянной основе, изучайте приобретенный опыт, реагируйте на происходящие события. Чем больше вы практикуетесь, тем это полезнее для вас. Голова. Лена Головач.